На что я хотел обратить внимание? Вот когда выходили из общин всех Б, стоял вопрос, а где будем собираться, а где возьмем помещение, а дом отнимут. И никто не знал тогда и не предполагал, что церковь не имела ни одна в Советском Союзе не имела своего молитвенного дома. Закон был таков. Церковь имела право построить дом. Она его строила, она вкладывала деньги, а потом она обязана передать на баланс горисполкому. Было ваше, стало наше. Дом принадлежит не вы, можете в нем собираться, на правах аренды, как угодно, но дом не наш, церкви не положено иметь молитвенный дом. И ни одна церковь не имела в Советском Союзе молитвенного дома в собственности. Не к нашей славе, а к Господней славе. У нас три дома, да, в Москве, в собственности. Они в собственности находятся у церкви. Они, так сказать, принадлежат частным лицам, на которые оформлены эти дома. Мы имеем здесь хозяева в этом доме и в других домах. И служим Богу, нам никто не препятствует и никто не мешает. И поэтому, когда люди говорили, отнимут дом молитвы, да, так нечего было отнимать, их не было. Их не было никогда, домов, они были всегда государственные, они принадлежали горкомунхозу. И было записано в законодательстве, что если община прекращает свое действие по любым обстоятельствам, дом переходит в собственность государства. И так и было. И вот у нас есть документ один, он не имеет отношения к Москве, но однако очень интересный такой документ. На Украине в 1952 году была снята с регистрации церковь Макеевки. Самовольно увеличено количество дней для молитвенных собраний. То есть количество дней для молитвенных собраний должны регулировать безбожники. Сколько нам молиться, и сколько часов, и сколько дней в неделе. И вот за то, что церковь увеличила количество дней в неделю, ну а потом там еще и посещали дети школьного возраста, церковь была снята с регистрации. Было ваше, стало наше. Никакого дома молитвенного нет. И держаться-то, оказывается, было совсем не за что. Это не наш дом. Не, это дом, принадлежащий государству, был. Они говорили, он наш был, наш и останется. А церкви все, регистрацию сняли, бумажка. Ну, вопрос стал о регистрации, братья и сестры. Это тоже важно, да? Люди говорят, ну как же, вот регистрацию отнимут. А как жить без регистрации? Послевоенное время, после разрухи и голода, после всего этого церковь единственная, но могла где утешение иметь, молитвенное дом, прийти послушать Слово Божие. И народ Божий, он ну, не вникал там особо, ему нужно было прийти где-то и Богу помолиться, открыть свое сердце Господу, покаяться кому-то, рассказать Богу о своих трудностях, о своих проблемах, о потерях своих. И Господь слышал эти молитвы, и Бог посылал и в этих церквах, и в этих общинах свои благословения. И мы не ставим, я сегодня подчеркнуть хочу знака равенства между теми детьми Божьими, которые там находились, и между теми отступниками, которые руководили всем этим и совершали свое дело безбожие, то есть дело разрушения церкви. У нас масса документов, времени нет сегодня, братья и сестры, где четко написано, да, каким образом поступать должен всех, как он это делал. Да? Я не к тому, чтобы сегодня их ругать. Их тоже нет уже живых, этих работников всех. Они все уже перешли в вечность. Бог будет разбираться с каждым из них. Сохрани Бог. Не судите, да не судимы будете. Мы не об этом говорим. Мы говорим о пути, по которому нужно идти, на который нас призвал Господь. Ну, если мы посмотрим несколько дальше, то это образование Совета родственников узников. Это отдельное такое, можно сказать, создание в составе братства. Об этом, ну, не можно, а нужно говорить. И нужно говорить много. Бог открыл это в начале, можно сказать, движения служителям Совета Церкви Геннадию Константиновичу, что мы вызываем народ Божий на путь прямой, на путь независимости. А платить за это придется. Придется или не придется? Или бесплатно все бывает? Ну, мы говорим, мы получили спасение бесплатно, даром получили, поем об этом, даром. Да, действительно получили даром, но Господь за это заплатил, да? То есть даром ничего не бывает бесплатно, все равно нужна была цена и платить. И поэтому было такое решение, выработано еще оргкомитетом, что нужен будет такой орган, который бы обеспечивал ходатайство. А кто имеет право об этом ходатайствовать? Родственники, да? Родственники узников. Родственники тех, которые ушли в узы. Ну, надо сказать, если мы немножко возвратимся, то у нас тоже были узники в церкви. Их было 17. Это тоже цена, которую Московская церковь заплатила за это время своей независимости, своего служения Господу. 17 узников. Но надо сказать, если мы опираемся на Красноворотское движение, на братьев, которые были убиты и были все, тогда семьи узников, да, они не были в почетном, так сказать, признании у народа. Они их, наоборот, стеснялись, их обходили стороной. Но были дети Божьи, которые понимали, что нужно помочь. Поэтому мы часто встречаем в рассказах, в детских рассказах, что вот оказался мешок картошки на пороге, никто не знает, кто привез, да? Или там мешок пшеницы, или мешок муки, кто-то тайно привез, да? И это делали, с одной стороны, чтобы там имя не прославлялось чье-то, а с другой стороны, потому что и боялись, потому что окажи помощь врагам народа, значит, сам станешь врагом народа, соучастник, и пойдешь тоже под расстрел. Поэтому делалось это тайно, это не оповещалось, и как бы потому, что было преследуемо со стороны государства. Сказать надо, что когда возник совет родственников узников, было решение было собрать списки. Во-первых, нужно знать, сколько узников, сколько у них детей, сколько семей, сколько нужды вообще существует, да, и эту статистику надо иметь. Этой статистикой занимался совет родственников узников. Он собрал списки, он собрал информацию. А аресты шли постоянно, они же тоже, эти 17 дней не в один день прошли, и у нас тоже. Они ступенчато одного арестовали, тут еще не вышел, следующего и так далее. И так конвейером шло, шло и шло все. Ну и можно сказать, что церковь продолжала жить в этих условиях. Это было примерно 30 лет непрекращающихся гонений. Как вы думаете, усталость могла быть за это время или нет? Ну, была. Была усталость, конечно. Была усталость, и было тяжело. И некоторым было и непосильно тяжело. Поэтому надо сказать, что были и потери, братья и сестры, были и потери. Об этом сегодня не хотелось говорить. Я думаю, что, может быть, как-то Бог пошлет нам возможность еще вникнуть самостоятельно. Но, опираясь на Священное Писание, мы можем сказать, почему такое могло быть. Причин было много, несколько. Одну назову причину. Одну причину хочу назвать. Помните, народ Божий вышел с Моисеем в пустыню, да? Прошло какое-то время, и люди, которые вышли из рабства, люди, которые, ну, терпели, когда насмотрщики их избивали, когда число кирпичей не могли делать, когда они вопияли, говорили, что нам теперь делать, они вышли и стали свободными. Но свободой пользоваться надо еще уметь, понимаете? Не всегда получается так, что вот на свободе все хорошо. Там они, вот у нас лук был, чеснок был, были дыни в Египте, а здесь в пустыне, ты, Моисей, что нас привел? Куда? Где твоя обетованная земля? Где то, что ты нам обещал? Где молоко и мед? Ничего этого нету, да, у нас пустыня, песок, и ничего этого нет. А мы хотим жить, как в Египте. И поэтому решили убить Моисея камнями. И куда пойдем? Но Моисей плох, поставили другого. Куда пойдем? В обетованную страну? Нет, мы возвратимся в Египет. Это была одна из причин, братья и сестры, по которым были и у нас, так сказать, проблемы, когда уставшие люди или привыкшие люди к каким-то таким особенным условиям, да, ну, нормальным условием, сел на метро, доехал, помолился Богу и приехал домой. Все хорошо, ни пиджак тебе не порвали, ни это самое, не попал на 15 суток, штраф не прислали тебе 50 рублей, ничего, ни это, все хорошо и спокойно. А какая разница? Бог же везде слышит, правда ведь, да? И действительно правда, Бог везде слышит. И возразить на это совершенно нечем. И начался отток несколько. Отток. А здесь ни дома молитвенного нет, дом забрали, конфисковали, а вы остаетесь в лесу, куда идти и что дальше будет? Какая перспектива? 30 лет, да? Гонения непрерывные, и все это детей отнимают, помещают в дома-интернаты. Ну, в общем, проблем, много было проблем, и нужно было, конечно, иметь глубокое упование на Господа, чтобы в этом выстоять. Поэтому не нам, а имени Твоему, Господи, да будет слава. Пусть Господь в этом во всем прославляется. Но, братья и сестры, Тем не менее, Бог не оставлял свою церковь. И церковь продолжала жить после этих всех моментов, тяжелых и трудных. Надо сказать, что церковь обновилась. Обновилась она, подросла молодежь, подросло молодое поколение, да? И, ну, хотя у нас долгое время не было пресвитера, не было служителей, и такое время мы переживали, и тем не менее Бог совершал свое служение, совершал, и Московская церковь не попало под обольщение регистрации, хотя попытки такие были. Тут надо разграничить, что Совет Церкви призывал в свое время к регистрации, и это правильно делал, и Московская Церковь тоже писала такое заявление, оно у нас есть, это заявление в архиве с подписями, но мы просили зарегистрировать церковь под руководством Совета Церквей. И тогда власти это быстро сообразили, и они пишут отказать. Вот они нам ответ тут прислали, что мы вам отказываем регистрации, потому что это уловка. Это значит, мы признаем Совет Церквей тогда. Если мы вас зарегистрируем, мы признаем официально, что Совет Церквей – это и есть настоящий орган, который и должен руководить этой духовной центром. А мы этого сделать не можем, и поэтому мы в регистрации вам вот такая справка за подписью Галустяна Егорова, заведующий отделом Совета по делам религии, если они перечисляют тех, кто подавал заявление, и пишут, что учитывая, что вышеуказанное религиозное общество систематически и злостно нарушает законодательство о религиозных культах, Мосгорисполком внес представление об отказе в регистрации религиозного общества сторонникам СЦИХБ в городе Москве. Вот такой у нас документ имеется. То есть нам отказали в регистрации, но отказали и отказали. Мы им сказали, написали встречное письмо и пишем, что регистрация нужна не нам, а вам. Так? Вам надо знать, где собираются верующие. Если вы хотите это знать, мы не скрываемся. У нас двери открыты. Пожалуйста, знайте об этом. Мы вам подали заявление на регистрацию. Оно до сих пор лежит и теперь в архиве. По этому заявлению нас не регистрировали. А наоборот, даже снимали других с регистрации. И таким образом, на момент служения Совета Церквей в общем масштабе в страны оказалось 2/3 незарегистрированных церквей и 1/3 церквей зарегистрированных. Сказать надо, братья и сестры, что Совет родственников узников заботился о том, чтобы была информация. Это во-первых. Совет родственников заботился о том, чтобы каждая семья имела пропитание. У него был свой председатель, у него был свой печатный орган, бюллетень Совета родственников узников. Какое отношение это имеет к Москве, тоже скажу. В Москве печатался тоже бюллетень Совета родственников узников. Это была подпольная так называемая печать, как угодно ее можно называть, но мы называем ее свободной и независимой печатью. Московская церковь имела отношение к издательству «Христианин». Нет у нас возможности, так сказать, показать все слайды и все кадры. Это нужно целый год, братья и сестры, чтобы эти десятилетия все можно было нам выстроить и показать. Каково отношение было к Совету родственников узников? Конечно, власти начали преследовать вот этих, как они говорили, слабых и ничтожных женщин. Тут еще, вот, видите, пошло благовестие. Да, пошло благовестие, везде раздавались трактаты, призывали к покаянию людей, и там много таких кадров у нас есть тоже, где совершалось это благовестие. Надо сказать, что это все уже после, так сказать, той цены, которую уплатила церковь. Да? Это уже как бы плоды, которыми мы сегодня можем даже пользоваться. Слава Богу за это, и мы благодарны и признательны за это Господу. Это уже благовестие. Видите, молодежь, да, в центре Москвы прославляет Господа. Это вот там недалеко от библиотеки, где мы совершали наше служение. А это вот служение в тюрьме, да. Служение в тюрьме, где мы среди заключенных в лагерь ездили, наверное, помнят, кто ездил, в Котласе были мы, с молодежью там, да, и вот там совершали служение среди этих людей, обездоленных, которые остались по уголовным преступлениям в тюрьме. Это библиотеки. Библиотеки, которые тоже Господь нам подарил возможность такую, и библиотеки были наполнены. В одной из библиотек, вот в этой, например, да, было около 3000 читателей, да. Надо сказать, что очередь как начиналась, вот, да, 2 часа работала библиотека, так она не заканчивалась никогда очередь. Люди уходили, не получив. Не было уже возможности, не было книг, которые можно было давать людям, раздавать. И мы говорим, возвращайте быстрее и получите еще. Вот тут тоже часть церкви нашей, которая совершала это служение на библиотечном служении. И много еще других есть снимков у нас и фотографий. Это вот колонный зал Дома Союзов. Известное здание в Москве, да? Но к нему тоже некое отношение имеет Московская церковь. Была объявлена выставка всех христианских библиотек. И нашу библиотеку тоже пригласили, но на таком видном месте была, ее тоже пригласили туда, чтобы там можно было ее на этой выставке показать. Вот она есть. Там были многие верующие из зарегистрированных церквей. У них тоже появились, слава Богу, к этому времени и библиотечки были. Там были и пятидесятники, были другие адвентисты, были другие верующие. Свои библиотеки тоже показывали. И они, предложили благотворительную продажу Библии. Там по дешевой цене, по 100 рублей. А наша библиотека бесплатно раздавала. И поэтому, конечно, народ куда пойдет? Понятно, где бесплатно. И там было везде много всех желающих. И библиотека была красиво представлена, хорошо, многими экземплярами. Это одно из таких красивых зданий. Колонный зал Дома Союзов. Он выходит на Охотный ряд торцом сюда. и, так сказать, боком Государственной Думы, да, ну, самый центр столицы, где Господь позволил. И не потому, что мы из себя чего-то, мы совсем даже не знали, не думали, что нам там как-то придется где-то когда-то быть. Просто Бог сказал, надо пойти, и мы туда пошли, по милости Божией. Дальше, братья и сестры, и еще были некоторые такие мероприятия. Ну, вот, скажем, это Большой Кремлевский дворец. Большой Кремлевский дворец, начало перестройки, но еще было советское время, еще было время Советского Союза, правил еще Горбачев, президент, и по инициативе Верховного Совета Российской Федерации, да, были приглашены туда верующие для того, чтобы там поучаствовать в раздаче Библии тоже Верховному Совету, всем делегатам. Делегатов было много, порядка, наверное, около 1000 делегатов было, может быть, немножко больше, но сказали только делегатам и никому больше, да? Но мы сказали, что нет, мы всем желающим дадим Слово Божие. А разве уборщицы не нуждаются? Те, которые пальто наше там повесили, да, и ваши тоже. Они тоже нуждаются, да? И поэтому от солдат, которые везли эти пакеты с Библиями из Кремлевского полка, и до гардеробщиц, всем-всем желающим, 5000 экземпляров раздавали, да, и журналистам, которым не положено было, и аккредитованным там другим, и в том числе гостям тоже гости. Подходит один гость, у него гостевой мандат, и говорит, мне не положено, мне вот не дали, а он, да, значит, ну, адмирал флота Советского Союза, командующий Тихоокеанским флотом, и говорит, я берегу рубежи, понимаете, здесь вот страны, да, я могу завтра выставить подводные лодки все, да, и прочее, все, я, ну, адмирал Советского Союза. И мне вот эти люди, вот, да, вот эти люди показывают на эту, этих, которые там Дума Государственная, все, они мне не дали Библию, ну, успокойтесь. Если у нас Библию, мы дадим, и адмиралу флота тоже дадим. Всем, всем, всем, да. Ну, и так далее. То есть, и такие моменты были. Ну, души, люди, они же нуждаются. Может, ему он бы никогда и не взял Библию, но ему престижно, что другим дали, ему же не дали. Ну, как же так, да? Всем давали, братья и сестры, и Господь благословил это служение. Слава Богу. Ну, по мандатам давали они сначала, а потом уже, когда это самое, и другим давали, всем, всем, всем, кто только пожелал. Слава Богу, раздача длилась очень долго. По милости Божией. Что хочу сказать еще, братья и сестры. Важную такую веху. Это уже последнее. Я перед этим хочу сказать, что был пленум всех Б. Был пленум всех Б, который принял решение осудить совет родственников узников. И на этой волне, Совет по делам религии в лице Кураедова пишет прокуратуре. Говорит, прокуроры, где вы? Где вы, люди? Пленум всех бы осудил, но им не позволено предавать суду и смерти, да? Это вы же должны сделать. Вы, прокуроры, вы и решаете, почему прокуратура отстает сегодня. Кто первый поднял голос поднять руку на осужденных, на безвинных, на вот этих женщин, которые показали, вот эти женщины, они перевернули весь мир, так заявил Совет по делам религии. Это они сделали все, их посадить надо в тюрьму, и ФСБ уже вынес свои решения на своем пленуме. А прокуратура, вы чего молчите? Вы бездействуете? И они в ЦК пишут, что прокуратура бездействует, следует обратить внимание прокуратуры, надо завести уголовные дела. В этом, так сказать, инициатором был ФСБ. Вот такова братская любовь, братья и сестры. И назвали эту деятельность не церковной, то есть молиться за узников, это деятельность не церковная. А вот участвовать там где-нибудь с властями, да, в любом действии, это церковная деятельность. Таковы были вот размежевания. Что делать? Мы не обижаемся за это. Мы благодарим Бога за то, что Господь дал милость такую. Но суды пошли. Начали сестер наши судить уже. Не братьев, а сестер заварить уголовные дела. И были арестованы и осуждены. Ну, не все, но некоторые члены Совета родственников узников. В частности, было, вот, ну, что касаемо близкой к нам, к Москве, скажем, здесь, да, была осуждена и Серафима Анатольевна Юдинцева, мать-героиня, да, которая, ну, взрастила и воспитала такое огромное количество детей. Вот, она была тоже осуждена, но с отсрочкой приговора. С отсрочкой приговора, потому что дети были малолетние, и все. Это был позор на всю, так сказать, Европу. На весь мир вступился потом за эту женщину, за сестру нашу. И в этом плане, я хочу сказать, Господь просто избавил. Были реальные угрозы и так далее. Приговор так и не вступил в законную силу, и так ее не отправили в лагерь. Но это потому, что народ Божий вступился, потому что были ходатайства детей Божьих, братья и сестры. О многом-многом можно было бы сказать, можно многое рассказать, но у нас нет уже времени на это. Хочу сказать, что церковь участвовала и в других сферах служения московской. Ну, скажем, гостеприимство, да? Пути все вели через Москву. Как проехать, скажем, из Пензы там, в Ленинград? Да? Надо через Москву проехать. Надо остановиться где-то. Надо где-то хотя бы умыться, да, или переночевать надо где-то. Московская церковь принимала на свои квартиры наших братьев и сестер, оказывала гостеприимство. Гостеприимный дом – это христианский дом. И мы должны это помнить и осуществлять это в нашей жизни. Может быть, сегодня уже меньше необходимости, да, в этом, как это было раньше. Но в чем-то отпала необходимость, а в чем-то она и осталась. И мы должны это помнить. Зачем мы это все говорим сегодня? Не с тем, чтобы похвалиться, не с тем, чтобы кого-то унизить. Мы это говорим поколению вот нашему, которое подрастает, чтобы ошибок не повторить тех, которые были. Мы очень уважаем и ценим этих братьев, которые жизнь свою отдали. Но есть одно «но». Есть одно «но». Они не оповестили народ Божий своевременно. Если бы в то время, да, ну, оповестили. Если бы в то время весь народ Божий сказал, что это наше неделимое братство, это оно одно. Или мы все умрем, или вы нам дадите свободу. Бог, ну, по-разному мог судить. Мы не знаем, что было бы, потому что здесь вот возникал такой вопрос на одной из площадок дискуссионных в Донецке, в Донецком христианском университете, и вопрос задали такой, я материал просто читал, я там не был, это родина моя, кстати, но мне там не пришлось присутствовать, и вопрос был такой задан, что было бы, если бы не было Совета Церквей? Ответьте, пожалуйста, историки. Историки ответили, по-моему, Татьяна Никольская, очень разумный ответ такой дала и сказала, что история не имеет сослагательного наклонения, что было бы, а было бы вот то, что есть. Вот то, что есть сегодня, мы можем осматривать. Так должно было быть. Бог так определил, что было это братство, что было, оно не многочисленное. Да, но сегодня, хочу сказать, 70 тысяч, столько же, сколько и в Российском Союзе. 70, чуть у нас больше немножко сейчас, в связи с прошлым, это на прошлый год данные, да? Не хвалясь, братья и сестры, я хочу сказать, что это милость Божия. Это Бог милостивый показал. Что показал нам Бог через все это? Бог нам показал, что без всякой регистрации можно иметь молитвенные дома в собственности. А с регистрацией их не было. За что держались, непонятно. Ну, потом трудный вопрос был, вот, ну, нужно повиноваться власти, понимаете? Вот 13 глава Римлянам, все на это очень опирались, и другие места Священного Писания просто не читали. И власти взяли на себя, так сказать, такую вот, ну, роль пастырей, да? Вызывает одного брата там в милицию, начальник милиции, открывает Библию, а Библию, которую при обыске отнял там где-то, да, вот, ну и вот, вот Библия, видишь, как тут написано, начальствующий Божий слуга, ну-ка вот, прочти, пожалуйста, 13 глава, да, не напрасно носит меч, и так себя по кобуре еще это рукой, да, вот не напрасно носит меч, я вот начальник милиции, я Божий слуга, а вы не поминуетесь, да, и что делать? Брат говорит, ну, дай Библию, я теперь прочту. И прочел из Евангелия, да, от Иоанна, мы теперь дети Божии, да? Это, в общем, такой текст, да? А мы теперь дети Божии. Он говорит, да, то, что вы, это правильно, что вы слуги, да? А мы дети Божии, мы наследники благодатной жизни. И кто кому подчиняться должен, если по Библии, то может быть совсем наоборот. Мы дети Божии, а вы слуги, да? Вы должны исполнять то, что приказал это, Господь, да? Он говорит, ну, я не верующий, я Библия, это ладно, у нас есть вот Конституция, есть там другие. Ну, если не по Библии, тогда все остальное не по Библии, это уже другой совсем вопрос, и другой разговор совсем будет. И такие отклики находились, и среди верующих находились. Говорят, ну, как же мы будем нарушать, как же мы будем вот... И, ну, там, насчет богослужения-то привыкли все уже, что, ну, что теперь, молиться Богу надо. А вот книги печатать. У нас сестра была в Московской церкви, Софья Петровна Бочарова, мы, кстати, нет у нас сейчас там снимков, да, она жизнь свою, можно сказать, положила на книгопечатание, и мы ее похоронили здесь, в Ногинске. Она умерла, 11 лет посвятила она служению в издательстве. И вот иногда подходили верующие, да, вот так вот, ну и ко мне, и к другим братьям, говорят, а где вы краску берете, братья? Ну скажите, где вы берете краску? Краска же не продается, типа арабская. А как вот быть? Ну, где вы берете? Ну, скажите. Ну, скажем потом, да? Сейчас не скажем, так? Потом скажем, расскажем, где берем краску, где берем бумагу, да? Кто нам помогает в этом? Где храним, да? Все потом когда-нибудь откроется, да, через 50 лет. Мы узнавали и печатник, говорит, а, ну, вот видите, это же не Божий путь. Почему никто не задавался вопросом, где ворон брал мясо для того, чтобы пророку Илии дать пищу? Где-то брал, да? Ну, я не знаю, вот где ворон брал, он ему мясо каждый день приносил, два раза в день, да, поутру и по вечеру хлеб брал, муж с царского подоконника взял, да, вот так, и понес. И говорит, Ильи нужен этого, и сам бы ворон не против поесть, но и дети, может, у него есть, я не знаю, там, у ворона. Но он нес, потому что Бог повелел ему, и ворон брал, и нес Ильи утром и вечером, и каждый раз находил мясо и хлеб, поутру и по вечеру из потока Илья пил, да. И никто не спрашивал, а где же ворон берет, как он, не украл ли ворон там мясо там, или где-то еще он, как он его получил, каким образом все. Бог так устроил, Бог повелел, и вороны кормили. Я хочу сказать, что и нечто подобное было и в нашем братстве, и в нашем издательстве. Может, когда-нибудь об этом мы поговорим подробнее. Но хочу сказать, что наряду с потерями были и приобретения, были победы. И сегодня плодами побед этих мы пользуемся. Я заканчиваю, братья и сестры. Хочу на последний момент обратить внимание. В одном из журналов наших статья такая есть, 50-тонный чемодан, так ее назвали. Это 50 тысяч Библий, которые мы получили в советское время при существующих законах, когда закон разрешал только два экземпляра перевести через государственную границу и получить, и иметь в собственности. И даже при обыске, если находили больше двух Библий, больше двух, тоже отнимали, а иногда и последнюю отнимали, там не считали уже законами, хотя закон разрешал иметь Библию в собственности. Значит, ну, если коротко, то приехали верующие, американцы из Америки, да, к нам в гости. И один из них говорит, я готов профинансировать 50 тысяч Библий. Хорошая идея, да, как же мы их получим? Нам-то их получить же надо как-то, это же долго возить, это все как-то, ну, нерентабельно будет и все прочее. И пришла такая мысль, Господь дал мне, давайте мы попробуем легально их получить. На законных основаниях. Ну как на законах, если закон? Закон вот не разрешает. Что делать, да? Ну, они заказали эти Библии в Китае. Их в Китае напечатали. Под строгим запретом, под замком, чтобы ни одна Библия не ушла никуда, чтобы китайцы не получили Библию на русском языке. Не приведи Господь, иначе они все потом, значит, это Мао Цзэдун там и все остальные, все прочие там, кто были после него преемники, запретили строго. Но коммерция есть коммерция, деньги проплачены, они напечатали строго до единой, это самое, а сожгли весь брак, в общем, все уничтожено было, кроме этих 50 тысяч, их упаковали, и на корабле привезли в Владивосток, там перегрузили вагон, и вагон идет сюда, пришел на Павелецкий вокзал. Ну и приходится нам идти получать. Мы с Василием Филисетием пошли этот вагон получать. Приходим, говорят, вы что, люди, вы не понимаете закон, два экземпляра мы вам дадим, сейчас скроем, да? Называется выпуск. Таможню откроем, скроем, пломбы снимем. Две Библии вы получите. Все по закону. Мы больше не можем никак. Вы не получите. Закон. Мы говорим, нет, нельзя. Понимаете, не можем мы так. Пришел груз. Груз не наш. Груз пришел нам. Мы грузополучатели. Но есть грузоотправители. Если вы считаете, что он незаконно пришел сюда, а он прошел таможню в Владивостоке. Он прошел таможню. Там незаконных вложений никаких нет. Все нормально. Опечатан, опломбирован. Да, и он пришел на Павелецкий вокзал. Месяц он там стоял. Этот вагон катали туда-сюда. Мешает всем на путях. Телеграммы идут, звонят нам. Когда заберете свой груз? Почему не растамаживаете? Мы говорим, да там не растамаживают. Мы с удовольствием его растаможили сегодня. Нам говорят, два экземпляра и все. Ну, два получайте, два экземпляра. Вагон надо освобождать и так далее. Что делать дальше? Но мы говорим, нет. Есть грузоотправитель. Если нельзя его, напишите сопроводительную и отправляйте обратно его. Хоть в Китай, там, ну, куда угодно. Кто отправлял этот груз? Вот и все. А кто будет платить за пробег? Да никто не будет платить. Кто виноват, тот и будет платить, да? Кто не разрешает выпуск? Вагон пришел, надо его как-то получить. Что делать? Ну, начальник таможни говорит, ладно, я добрый человек, я вам 10 Библий даю. 10 Библий. Вот как могу, я вас очень уважаю, вы знаете, и закроем дело, давайте, вот 10 вам даю и все прочее. Говорю, мы хороший человек вообще, очень добрый, мы думали, что вы не такой добрый. Вы готовы за 5 минут в 5 раз нарушить закон. Закон разрешает 2, а вы 10 даете. И не боитесь, что вы нарушаете этим законом. Он так посерьезнее, ну да, закон 2, а я вот как добрый, да, ну хорошо. А 10 тысяч нельзя, если вы добрый? А 50 тысяч? Ну какая из закон нарушается, да? В чем проблема? В чем дело, да? Закон нарушен. Мы говорим, мы не возьмем ни 5, ни 10, мы возьмем все 50 тысяч. Иначе мы не можем. Мы грузополучатели, мы его получим, этот груз. Не получим, значит, не отправляйте обратно. Ну, мы в Финляндию отправляем, сотрудники КГБ приехали. Мы отправляем в Финляндию, мы платим пробег, у них денег много, знаете. И пусть он там стоит. Ну, хорошо. отправляйте в Финляндию, мы из Финляндии его получим. А что у вас, дыра есть на границе, да? Вы нашли, да, нашли, есть дыра, и дыра вам это известно. Два экземпляра полагается, приедет 25 тысяч туристов и привезут нам 50 тысяч Библии. Это будет немножко дольше, но мы его получим все равно. Ну, как бы плод к размышлению появился. Но ничего не будет. Мы начали писать. И вот начали ходатайствовать. И церкви писать начали. И совет родственников начал ходатайствовать. И, в общем, писали в ЦК КПСС, писали Горбачеву. И в конце концов пришло разрешение в порядке исключения сделать таможенный выпуск, называется. Выпустить вот эти Библии. Пришли мы получать. Ну, начальник говорит заместителю, иди выдавай. Он говорит, как я могу вагон выдать? Я вагон не имею права частному лицу. Он говорит, а кто сказал, что это вагон? Ты чемоданы когда-нибудь выпускал? Выпускал. Смотри, у него ручка есть там, да? И колеса есть. Чемодан на колесах. Это чемодан, понимаешь? Напиши, чемодан весом 50 тонн, и все. Ну, это тоже боится, думает, напишу вагон, меня потом власть переменится, меня посадят, потом думает. И написал, чемодан весом 50 тонн. Вот такой чемодан. Ну, нам все равно, мы его не называем чемоданом. Это пришел вагон. 50 тысяч, братья и сестры, без всякой регистрации, без государственной типографии, без всяких там просьб и унижений, без всего остального, что можно было сказать, что вот мы готовы продать все святое, дайте нам только Библию. Да? Ничего подобного. Абсолютная, полнейшая независимость. И Бог вознаградил церковь. Вот 50 тысяч Библий, да? У нас 70 тысяч верующих в Союзе, да? А 50 тысяч Библий, да? Ну, достаточное количество. Очень много, да? И прямо получили мы другой вагон, и начали в Среднюю Азию отправили там, в другие места. И после этого еще приходили вагоны с Евангелиями. То же самое. Вот Новые Заветы из Германии уже. И растамаживались, и отдавали все. И на какую мысль это навело, братья и сестры? А вот давайте подумаем. Это значит, что закон был фиктивный, закон был беззаконный. Раз его можно вагонами нарушать, этот закон, значит, он был беззаконный. Это значит, что наше братство правильно поступало, когда получали нелегально, когда получали каким-то образом, там, ну, проносили в пазухе через границу, или там в сумке там где-то двойным дном, или как-то еще там, и это называли некоторые, это контрабанда, это нельзя. Никакая это не контрабанда, это закон контрабандный, закон незаконный. Он беззаконный, он отменен сегодня, как закон несуществующий. Пожалуйста, везите, хоть хотите, сколько хотите, только пошлину платите, если этот товар облагается пошлиной. Теперь наши поздравления всем, наши призывы и наши взаимоотношения с другими церквами, с другими деноминациями. Как мы должны относиться, обратиться друг к другу? Господь сказал, что у меня много людей в этом городе. И мы не должны сказать, что мы тут одни, самые важные, самые главные, что это мы все делали, ничего подобного. Это Господь делал через все наше братство. Ну, так уж хочу сказать, что на квартирах у многих верующих из всех Б хранилась наша литература. Хранились принадлежности, хранились типографские там и инструменты, и все что угодно, все, что можно было, потому что пошли повальные обыски по Москве, все наши дома обыскивали, и люди приходили и говорили, давайте мы сохраним для Господа. Они с нами не ходили, да, но они переживали, они вместе, и сеющие и жнущие, да, вместе радоваться будут, так говорит Господь. Мы не ставим знака равенства, братья и сестры. Мы сегодня благодарим Бога и благодарим тех, которые участвовали в этом большом деле служения. Спасибо вам, спасибо тем, которые, может быть, сегодня присутствуют и сострадали, и помогали в этом деле Божьем для того, чтобы нам вместе потом, когда придем к Господу, вместе и радоваться, вместе и служить Богу. И теперь последний вопрос, куда мы зовем, так? К чему мы зовем, братья и сестры? Ну, может быть, скажут, вы теперь, ну, к нам переходите, у нас, смотрите, дома молитвенные. Мы не зовем к нам. Мы зовем выйти навстречу Господу, братья и сестры. Время изменилось. Изменилось коренным образом. Не стало гонений, но обольщений стало не меньше. И мы сегодня с вами свидетели разложения общества. Такого не было никогда, ни при какой власти, да, как при нынешней разложении. Мы имеем свободу сегодня полнейшую, но идет разложение общества полное. Так называемая секуляризация идет. Идет сексуализация, когда сегодня развращают и детей, и взрослых, и как угодно, да. Это конец последнего времени. И в конце концов идет демонизация общества. Вот эти вот три составляющих, они сегодня пришли, и они застают церковь вот в таком виде, в каком мы сегодня есть. Куда мы зовем? А зовем вот куда. Господь сказал, держите, что имеете, пока я приду. А теперь подумать нам надо. В одном братском журнале нашем есть такая статья, держи, что имеешь, можно ее почитать. Там брат-служитель Тихонцев написал как раз. Там нам удержать Священное Писание, удержать вот именно повеление Господне. И поэтому я хочу, ну, обращаясь к Псалму 118, стихом 63, сказать так: «Общники всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Вот мы и общники нашим братьям и сестрам, которые боятся Господа, всем боящимся Тебя и всем хранящим повеления Твои. Кто хранит повеление нашего Господа, мы протягиваем руку общения. Кто не хранит, мы не можем этого сделать, какие бы нас узы другие не связывали, пусть даже родственники мы, пусть даже знакомые мы добрые, хорошие приятели, но это все останется на земле, братья и сестры. А если мы общники нашему Господу, тогда мы с Ним будем в небе, тогда мы с Ним будем царствовать, тогда церковь, облеченная в белые одежды, предстанет пред Ним, и Господь скажет, войдите благословенные, я был в темнице, а вы меня посетили. Они сказали: Господи, да когда, мы никогда не видели. А вы сделали это одному из малых сих. Одному из моих братьев вы это сделали, вы посетили. И посещали, скажу, братья и сестры. И собирали средства в зарегистрированных собраниях для того, чтобы передавали, тайно это делали, передавали помощь узникам, передайте. Это наша лепта, это мы хотим. Мы хотим поучаствовать для того, чтобы Господь мог прославиться. Пусть за это будет слава Господу. Мы не называем этих имен сегодня. Мы не называем этих имен, которые сегодня страдали здесь в церкви, братья и сестры. Пусть это будет все на алтарь служения Богу. Пусть Ему будет хвала. Пусть Ему будет прославление и поклонение Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.